Глава 31. «От адмирала пришла шкуна с депешами», — сказал он. «Второй лейтенант привез их капитану, и между письмами из Англии я нашел одно к вам». «Я уже видел Кросса», — прибавил доктор, кивнув значительно головою. «Второй лейтенант с депешами», — доложил Боб Кросс капитану в другой комнате. «Прикажете войти?» «Нет, я нездоров. Принеси их сюда», — отвечал капитан. Между тем, как капитан занимался депешами, я читал письмо от матушки, в котором была вложена копия с бабушкиного письма к капитану, возвещавшего о смерти матушки. В нем, как водится перед смертью, было много желаний и просьб. Хотя матушка умерла только для капитана, я очень был рад, что письмо пришло так кстати, зная, что весть о смерти матушки принесет мне много пользы. Сознаюсь, что так не должно бы быть, но я знал, с кем имел дело. Знал, что капитан стыдился тех прав, которые могла иметь на него матушка, хотя не мог краснеть за меня. И я устранил преграду между им и мною. Капитан послал на фрегат приказание быть в готовности сняться с якоря. Полагали, что он получил повеление от адмирала идти к берегам Южной Америки, где крейсировал французский фрегат. Капитан Дельмар, как начальник отряда, назначил на место капитана В. командира корвета. Старший лейтенант наш получил корвет. Но место лейтенанта на нашем фрегате осталось незанятым, к удивлению всех офицеров. Это назначение сделано было после обеда. Вечером капитан приехал на фрегат с подвязанной рукою, а меня перенесли в капитанскую каюту, как больного горячкою. На следующее утро мы вступили под паруса и пошли к югу. Должно заметить, что во все это время я ни разу не видел капитана. Доктор сказал ему, что весть о смерти матушки сильно расстроила меня и должна замедлить мое выздоровление. Через 3 или 4 дня после отплытия фрегата из Мартиники капитан в первый раз заговорил со мною. Во все это время я лежал в койке, и доктор перевязывал мои раны только при Бобе Кроссе. В одно утро он подошел ко мне и спросил: «Как вы чувствуете себя, Кин?» «Благодарю вас. Теперь мне гораздо лучше. Надеюсь, что вы простите мне поступок, к которому побудила меня честь нашей службы». «Мне кажется, что вы и так уже довольно наказаны за вашу смелость. Я очень ценю ваш поступок и много обязан вам за то, что вы сделали для меня и для службы. Меня беспокоит только то, что это не может остаться тайною, и тем более, что один из матросов был участником в вашем поступке». «Я не думал о последствиях, когда решился действовать», — отвечал я. «Довольно об этом, Кин. Мне очень прискорбно было слышать о смерти вашей матушки, но мне кажется, что это уже прежде можно было ожидать». «Да, и потому удар был для меня не так силен». «Не грустите, Кин. Вы знаете, что я принял в вас участие для вашей матушки, и смерть ее не изменит меня, если вы будете вести себя, как вели до сих пор. Вы заставили обратить на себя внимание, и я не потеряю вас из вида. Сколько времени вы уже на службе?» 5 лет и 7 месяцев», — отвечал я. «Я так и думал, и потому не заменил никем место лейтенанта на нашем фрегате. Только когда вы будете здоровы, вы можете исправлять эту должность. И я уверен, что адмирал утвердит вас в чине лейтенанта. Мне остается только желать вам служить так, как вы до сих пор служили». Капитан ласково кивнул головою и ушел, не дав мне времени изъявить свою благодарность. В самом деле, я был в восторге. Но я радовался не чину, а перемене обращения со мной капитана, которая пробудила в моем сердце сладостную надежду. Я долго думал о будущем. Как лейтенант фрегата, я мог иметь более случаев сблизиться с капитаном, мог даже иметь право на его дружбу. Но я решился вести себя осторожно, чтобы ничем не оскорбить его гордости, зная, что мне предстоит еще много трудностей для достижения давно желанной цели. Я знал, что должен прежде пройти через тысячи опасностей, встречать смерть лицом к лицу, но светлый признак будущности летал передо мною, и, уже мысленно достигая предмета своего честолюбия, я заснул, чтобы мечтать о нем же во сне. Через 2 недели я совсем поправился. Раны мои зажили, и я мог выходить. Портной переделал мне мундир, и, достав эполет у одного из лейтенантов, я занял каюту в кают-компании и был радушно принят моими новыми товарищами. Наконец, я мог стоять на вахте. И с каким удовольствием ходил я по шканцам, не по подветренной стороне, как прежде, а по наветренной и с эполетами на плечах. Из наших мичманов никто долее меня не был на службе, и потому повышение мое ни в коем не могло возбудить зависти. Я не изменился в обращении со своими прежними товарищами, хотя постепенно уничтожил прежнюю с ними короткость. Это было, впрочем, неумышленно с моей стороны, но следствием моего повышения и перехода от толпы юношей к обществу старших офицеров. Я сделался новым человеком, с новыми мыслями и чувствами. Все шалости я бросил вместе с мичманским мундиром и, уважая свое новое звание, стал уважать себя. Ходя по шканцам, капитан Дельмар часто разговаривал со мною и сначала был очень осторожен в словах, но, видя мою почтительность, сделался со мною короток. Мы крейсировали 3 месяца, не получая никакого известия о французском фрегате, которого искали. Наконец, капитан Дельмар решился переменить место, и мы перешли на 10 градусов широты к северу. Через 3 дня мы были в широте Бербиса и шли к берегу, которого еще не могли видеть по его отлогости. Ветер был тихий, и матросы завтракали, когда сигнальщик закричал с салинга, что видит прямо перед носом 3 судна. Мы скоро догнали их и, завладев ими, узнали, что то были купеческие судна, взятые французским линейным кораблем, который они накануне оставили у берега. Англичане и пленные французы говорили, что линейный корабль 80-пушечный и славится быстротой хода. Это известие было чрезвычайно важно, и капитан Дельмар в задумчивости ходил взад и вперед по палубе, не зная, как действовать. Искать случая сражаться со столь несоразмерными силами при самых благоприятных обстоятельствах было бы величайшим безумием. Оставить берег и наши купеческие суда без защиты было противно его чувствам и обязанностям. На призы послали людей, пленных перевезли на фрегат и шлюпки подняли, а мы все еще оставались в дрейфе. Капитан не знал, куда идти, и ходил взад и вперед в нерешимости. «Мистер Кин, вы на вахте?» «Нет, капитан». «Потрудитесь сказать штурману, чтобы он сейчас определил наше место на карте». «Место определено», — отвечал я. «Я сейчас из кают-компании». «Так потрудитесь принести карту ко мне в каюту». Я поспешил исполнить это приказание и показал капитану наше место на карте. «Вы правы, мистер Кин», — сказал он. «Это линейный корабль. Сражаться бесполезно. И, однако, я не хочу бежать, если есть еще какое-нибудь средство». Рассматривая карту, я стал думать, как бы поступил я на месте капитана Дельмара. Но трудность состояла в том, чтобы передать ему мои мысли, не обижая его самолюбие. Подумав несколько времени, я отвечал. «Во всяком случае, мы имеем на нашей стороне хотя одно преимущество. Фрегат сидит не более 16 фут». «Да, это может скорее дать нам средство уйти от него». «Мне кажется, корабль должен сидеть не менее 26 или 27 футов», продолжал я, стараясь передать ему мою мысль. «Что при этих берегах чрезвычайно важно. Я заметил, что глубина изменяется так постепенно, что между 17 футами и 28 расстояние около 4 миль». Я снял расстояние это на карте и показал ему. Капитан несколько минут не говорил ни слова, Наконец на лице его показалась улыбка. «Прикажите вахтенному офицеру спустить катер, мистер Кин. Поезжайте на взятые суда и скажите, чтобы они держались за нами и при встрече с неприятелем шли к самому берегу и там бросили бы якорь». Я вышел из каюты, довольный тем, что капитан понял мой план, который состоял в том, что, подойдя к берегу на мелкую воду, мы могли смеяться над линейным кораблем, который не мог подойти так близко к берегу, чтобы его выстрелы могли наносить нам вред, потому что подвергался бы опасности стать на мель. Передав приказание капитана нашим призам, я возвратился на фрегат. Шлюпку подняли, и, поставив всевозможные паруса, мы пошли к берегу. В 12 часов измерили глубину и увидели, что она простиралась до 9 сажен, из чего мы и заключили, что находимся в 30 милях от берега. В час взошла луна, и я, вступив на вахту, осматривал кругом горизонт, но нигде не видел неприятеля. Сдав вахту второму лейтенанту, я спускался уже вниз, когда в 8 милях под ветром показалось незнакомое судно. Второй лейтенант послал известить капитана, а я влез на салинг и увидел, что то был линейный корабль. Я поспешно спустился вниз и донес капитану. С палубы уже хорошо видны были мачты и паруса неприятеля. Все трубы устремлены были на него, и видно было, что он ставил бомбрамсели, чтобы догнать нас. Но это немало нас не беспокоило. Мы знали, что скоро он не в состоянии будет подойти к нам ближе. Можно было бояться только за купеческие суда, которые были в 2 или 3 милях позади нас, неся всевозможные паруса. Легкий ветер едва волновал воду и гнал фрегат наш и неприятельский корабль. Но купеческие суда, тяжело нагруженные, могли уйти только с сильным ветром. Французский корабль шел к берегу под всеми парусами, будучи у нас на траверсе, и около 7 часов, подойдя, вероятно, к мелкости, поворотил и шел прямо к дальнейшему от нас купеческому судну. Тогда корпус его поднялся из воды, и показалась верхняя полоса. 2 купеческих корабля были в 3 милях у нас за кормою, а третий в 5, подвергаясь опасности быть отрезанным. Мы были на 7 саженях глубины и, по карте, в 11 милях от берега, который был так низок, что едва виден был с салинга. Матросам дан был час на завтрак, и потом забили тревогу. Капитан не приказал даже разводить огня, потому что все было готово к сражению, и уже начали доставать порох. В 10 часов мы были на 7 саженях глубины. Французский корабль был у нас за кормою на другом галсе и проходил в 3 милях под ветром у дальнейшего от нас купеческого корабля. Казалось, что этот последний должен был неизбежно попасть в плен, а также и 2 других наших приза, потому что французский корабль не уступал нам в скорости хода. В 10:45 он поворотил на другой галс и шел нам в кильватер, будучи в расстоянии от нас около 12 миль, так что корпус его еще не был виден. «Он скоро догонит последнего купца, мистер Кин», — сказал Боб Кросс. «Этим призом командует мистер Дот, и ему всегда приходится выпутываться из беды». Между тем ветер стал меняться и стихать, и нашим призам снова явилась надежда уйти от неприятеля. Французский корабль был в 4 милях от последнего из них. «Я думаю, скоро совсем стихнет», — сказал капитан Дельмар. «Поставьте грот Марсель на стеньгу. Если заштелеет, француз может спустить шлюпки и взять наши призы, прежде чем мы в состоянии будем подать им помощь». Старший лейтенант исполнил приказание капитана. «Вызовите людей, назначенных на шлюпке, с ружьями и амуницией». Было около 11 часов, когда мы легли в дрейф. Ветер продолжал меняться и стихать, и французский корабль шел тише и тише. Мы бросили лот и нашли, что были на глубине 5,5 сажень. В полдень, после того, как мы легли в дрейф, положение судов было следующее. Два купеческих судна, бывшие прежде в 4 милях у нас за кормою, теперь были возле нас. Третье было около 3 миль позади, а французский корабль в таком же от него расстоянии. Так что фрегат наш был в 6 милях от французского корабля.